В следующем гробу кости выглядели иначе. Некоторые из них сильно пожелтели, но большинство оказалось белыми, хрупкими и изъеденными. Личный знак был согнут и заметно почернел. Ричард развернул его к свету и прочитал. «Соупер». «Стрелок левого борта», — пояснил Ньюман. «Там был пожар», — отметил Ричард. «Откуда ты знаешь?» — спросил Ньюман с интонацией учителя, каковым он и являлся. «Личный знак побывал в огне». «И?» «Кости кальцинировались», — ответил Ричард. «Во всяком случае, большинство из них». «Кальцинировались?» — повторил Ньюман. Ричард кивнул, и перед его глазами возникли строки из учебника, которые он изучал 15 лет назад. «Органические компоненты сгорели, остались только неорганические соединения. Огонь уменьшает кости, они становятся белыми и хрупкими». «Хорошо», — кивнул Ньюман. «Дэвид видел взрыв», — вмешалась Джоди. «Это был топливный бак». «Классическое свидетельство», — согласился Ньюман. «Не медленный огонь, а взрыв топлива. Он распространяется случайным образом и горит быстро. Вот почему побелела только часть костей. Похоже, горящее топливо попало на нижнюю часть тела Соупера, а верхняя от огня не пострадала». Он смолк, и все трое представили себе мгновение кошмара. Рев двигателя, вражеские пули, ударяющие в корпус, затем неожиданная потеря высоты, вспышка пламени, пожар, оглушительный удар, скрежет металла, и хрупкие человеческие тела падают на землю, куда с начала времен не ступала нога человека. Глазницы Соупера были устремлены в потолок, словно призывая их представить эти жуткие картины. «А теперь посмотри на следующий скелет», — сказал Ньюман. На соседнем столе лежал скелет по фамилии Аллен. На нем не было следов огня. Желтый скелет с личным знаком на сломанной шее. Благородный ухмыляющийся череп, высокий, круглый, неповрежденный. Ровные белые зубы. Результат хорошего питания Америки 50-х. Но вся спина сломана, как панцирь краба. «Аллен был одним из тех троих, кого они подобрали», — сказал Ньюман. Ричард печально кивнул. В шестом гробу лежал обгоревший скелет. Этого человека звали Забрински. Все его кости кальцинировались и заметно уменьшились. «При жизни он был крупным парнем», — заметил Ньюман. «От огня кости могут уменьшиться почти в два раза, так что его не следует считать карликом». Ричард осторожно провел рукой по костям. Они оказались легкими и хрупкими, словно скорлупа. «Повреждение?» — спросил Ньюман. Ричард еще раз осмотрел кости, но ничего не обнаружил. «Он сгорел заживо», — сказал Ричард. «Боюсь, что так и было», — отозвался Ньюман. «Ужасно», — прошептала Джоди. В последнем, седьмом гробу, лежали останки человека по имени Ганстон. Они произвели на Ричарда жуткое впечатление. Сначала ему показалось, что череп отсутствует. Потом Ричард увидел, что череп разбит на сотню кусочков. Большинство из них были размером с ноготь большого пальца. «Что ты думаешь?» — спросил Ньюман. Ричард тряхнул головой. «Я не хочу думать», — прошептал он. «С меня хватит». Ньюман сочувственно улыбнулся. «Винт ударил в голову. Ганстон был одним из тех, кого не взяли на борт. Он сидел напротив Бамфорда». 5,3, — еле слышно проговорила Джоди. «Значит, экипаж состоял из хобби и Каплана, пилота и второго пилота, бортмеханика Бамфорда, стрелков Соупера и Торделли. Вертолет сел и взял на борт Алина, Забрински и Ганстона». «Именно так записано в отчетах», — подтвердил Ньюман. «И где же тогда хобби?» — поинтересовался Ричард. «Ты кое-что упускаешь», — заметил Ньюман. «Небрежная работа, Ричард. Прежде ты замечал такие вещи?» Ричард посмотрел на Ньюмана. «Дэвид сказал нечто похожее. Плохая работа для человека, который был майором военной полиции. И еще он сказал, нужно искать ближе к дому». «Они были из военной полиции», — неожиданно выпалил Ричард. «Кто?» — улыбнувшись, спросил Ньюман. «Двое из них. Двое из троих. Аллен, Забрински и Ганстон. Двое из них арестовали третьего. Спецзадание. За два дня до этого Каплан доставил на передний край двух военных полицейских. Его предпоследний полет, который он произвел самостоятельно и о котором я не стал читать. А теперь Хобби и Каплан полетели за ними, чтобы забрать их на базу. Их и парня, которого они арестовали». «И кто же из них кто?» «Пит Забрински и Джо Ганстон были полицейскими. Карл Аллен – преступник». «Что он сделал?» – спросил Ричард. «Подробности засекречены. Твои предположения?» «Туда и обратно быстрый арест. Фрегинг, наверное». «Что такое фрегинг?» – поинтересовалась Джонни. «Убийство командира», — ответил Ричард. «От английского фрэк, сокращенное от фрагментейшн гренейт, осколочная граната». «Так это был фригинг?» — уточнила Джоди. «Подробности засекречены», — повторил Ньюман. «Однако в конце своей долгой и опасной карьеры преступник совершил фригинг. Если верить досье Карла Аллена, он не был человеком месяца». «Но почему же все это засекречено?» — удивилась Джоди. «В любом случае, прошло уже 30 лет, да и правосудие свершилось, не так ли?» Ричард вернулся к гробу Аллена и снова принялся рассматривать скелет. «Осторожность!» — объяснил он. «Семье пылкого лейтенанта наверняка сказали, что он умер как герой, сражаясь с врагом. Если они узнают, что все было иначе, разразится скандал. А в армии не любят скандалов». «Правильно!» — согласился Ньюман. «Но где же Хобби?» — спросил Ричард. «Куда он девался?» «Ты все еще не заметил одну вещь. Давай не будем торопиться, ладно?» «Да о чем вы говорите? Где это искать?» «В костях», — ответил Ньюман. Часы в лаборатории показывали 5:30. У них осталось около часа. Ричард вздохнул и обошел гробы в обратном порядке. Ганстон, Забрински, Аллен, Соупер, Бамфорд, Тарделли, Каплан. 6 смеющихся черепов, 1 скелет, лишенный головы. Он сделал еще круг. Часы тикали. Он останавливался у каждого гроба, сжимая холодно-алюминиевые края, отчаянно пытаясь понять, в чем же дело. Кости. Он начал осматривать каждый скелет, начиная сверху. Череп, ключицы, ребра, руки, таз, ноги, стопа. Он осторожно трогал кости, пытаясь понять, чего же не хватает. Без 6:15. Без 6:10. Джоди с тревогой смотрела на него. Он обошел скелеты в третий раз, начиная с полицейского Ганстона. Потом переместился ко второму полицейскому, Забрински. Постоял возле преступника Аллена, возле стрелка Соупера, около бортмеханика Бамфорда. И нашел то, что искал в гробу Бамфорда. Ричард закрыл глаза. Теперь все стало очевидным. Казалось, кто-то раскрасил этот предмет яркими красками и навел на него луч фонарика. Он быстро пробежал мимо оставшихся 6 гробов, чтобы проверить свою догадку. Да, он не ошибся. На Гавайях было 6 часов. «Здесь 7 тел», — сказал Ричард, — «а рук 15.